Смотрите, говорит прекрасное изречение, щерно стройное. И для того, чтобы то изречение очень глубоко врезалось в сердце, то камень этот очень твердый, алмаз. Вы видите, как оно не просто совпадает, а их характеристики камней, они соответствуют качествам, которые вложены. И действительно, чтобы Слово Божие проникло в сердце, надо быть твердым, как алмаз, прежде всего. Иметь силу глубоко врезать, а сердца часто твердые бывают, каменные, правда? И вторая половина вот этой мысли говорит, я лоб твой сделаю, помните, как алмаз. Люди-то не любят Слово Божие. Они не хотят его слушать. И когда тебя не хотят слушать и постоянно говорить, это надо быть твердолобым очень. Вы согласны? Кого называют твердолобым? Который делает свой, хоть ты ему что хочешь, а он свое делает. Ну, ты, говорит, и твердолобый. То сегодня, и даже в народе Божьем, чтобы проповедовать истину, надо быть очень твердолобым. Потому что ее не очень-то любит эту истину. И мы, наверное, живем в такое время, которым пророк сказал. Он сказал так, что будут избирать себе учителей, которые что делали бы? Которые льстили бы слух, которые говорили бы приятное. Вот это любят люди сегодня. А говорить то, что обличает и что заставляет думать, не так-то просто. И сегодня, говорят, в Америке американские пастыра очень рады, когда иногда бывают иммигранты в их церквах и говорят напрямую то, что написано. Они не могут там сказать так. Почему? Им просто не заплатят. Они живут на пожертвование. Но я сейчас не на все, какая-то часть. Просто не заплатят за то, что скажет хороший пророк, заплатят хорошо, не скажет, не заплатят. А если второй раз и третий раз скажет не то, что хочется, то уже где-то напишут, нам такой пастор нужен, убирайте его отсюда. И им трудно говорить. Вот действительно, надо иметь лоб медный, железный и алмазный, что, чтобы говорить. И как раз вот Нефалиму, который щерно стройный, говорит прекрасное изречение, который исполнен благоволение и благословение Господне, ему присвоен твердый камень, алмаз. А иначе просто-напросто без твердости. Но я не говорю про упрямство. Есть твердость. Вот когда, допустим, я говорю истину, и меня не принимают, то я имею право считать себя твердым. Но если я говорю неправду, и меня не принимают, а я продолжаю навязывать, то я уже не твердый, я просто упрямый. Вы поняли разницу? Хотя и один, и другой со стороны одинаковые. И один говорит, как трактор, как танк идет, не остановишь, и другой идет, как танк, не остановишь. Но один твердый, а другой просто упрямый. Вот что ты ему не говори, а он все равно свое. Но и твердый тоже. Что бы ты ему не говорил, но он будет свое говорить, потому что так написано, скажем. И поэтому я бы хотел, чтобы в нашей жизни именно мы такие были твердые в истине. Я читаю один из текстов Писания. Иезекииль, 3 глава, 9 стих. Это Бог ему сказал. Как алмаз, который крепче камня, сделала я чело твое. Не бойся их и не страшись перед лицом их, ибо они мятежный дом. Так что я не выдумал, когда сказал, что для проповеди истины Божией надо иметь алмазный лоб. Потому что он крепче камня. А ведь часто вот эти камни, даже драгоценные, они имеют свои минусы, они требуют свое. Вы поняли, что я говорю? Там говорит, надо алмаз тогда уже. Если это дерево, то и камень твердый подойдет. Хотя они все камни твердые. Есть некоторые очень прекрасные, но они поддаются обработке очень легко. Они мягкие камни. А есть, которые твердые. Но вот Нефалиму дан камень, как алмаз, который тверже камня. чтобы можно было этот камень резать. И второе место, на которое я обращаю внимание, в Иеремии написано, 17 глава 1 стих. «Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан, на скрижали сердце их и на рогах жертвенников их». То есть отмечено во глубине сердца железный прибор, а наконечник алмазный, чтобы им довести до сведения, что это грех. И вот и он написан. Потому что Иуда – это одно из высоких колен. Вы знаете, чем выше человек, чем он умнее, и если он где-то теряет ориентир, то с ним часто будет гораздо труднее говорить, чем с простым человеком. Потому что в самом деле есть преимущества какие-то, есть еще что-то, и он никак не может принять, что даже у него могут быть недостатки. Поняли саму логику, сам смысл? Потому что им кажется, что нет недостатков никаких. Хотя в самом деле они есть. И уже здесь, чтобы написать, или доказать, или отметить, что есть, это надо уже железный резец и с алмазным острием. Так глубоко написано, чтобы на сердце было выразено. Первая книга Паралипоменон отмечает одну истину, что касается колена Нефалимова. 12 глава, 34 стих. «Из колена Нефалимова 1000 вождей, с ними 37 000 со щитами и копьями». Смотрите, это очень воинственное колено было. 1000 вождей оттуда. Смотрите, сегодня 1000 военачальников из колена взять. И Бог брал оттуда, потому что они были твердые. Они были тверды, как алмаз. На них можно было положиться. И 1000 вождей, и 37 000 со щитами и копьями пришли народа. Это с такой же самой характеристикой. Поэтому я думаю, что, может быть, кто-то сегодня найдет и себя, именно могущим причесть к этому колену. И железо есть, и алмазное острие есть. И неудивительно, что и вожди берутся из таких людей. Следующее колено или следующий камень – это Яхонт. Этот камень присвоен колену Гадовому. Читаю пророчество о нем. 49 глава книги «Бытие», 19 стих. «Гад. Толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам». Вы знаете, сегодня тоже мы многие можем испытывать этот пресс, когда толпа теснит. Ну, написано, что оттеснит по пятам. И это тоже драгоценный камень, яхон. Он такого красноватого цвета. Я впоследствии смогу даже, я здесь просто выписал, потому что трудно запомнить все. Вот эти камни все. Их я насчитал 23, некоторых даже нету. В Библии по одному разу встречаются. Но если взять именно вот эти камни, яхонт по-латински, гиацинт. Гиацинт по-латински. Наверное, скорее всего, слышали гиацинт, чем яхонт. Это камень пурпурно-красного цвета. Опять пурпурно-красного цвета. И он подлежит Гаду. Следующее пророчество со второзакония, которое Моисей оставил. А переводится два названия – «толпа» и «счастье». Вот гебраисты, которые значит, переводили эти имена. Знаете, что, по сути дела, настолько прошло много времени, что даже гебраисты иногда не могут дать точное определение имени. И оно очень часто можно его найти только по смыслу, если понимаешь смысл вот, происходящего, смысл события. Тут они дали два толкования имени Гад. Толпа и счастье. Может, у еврейского слова корень один и одного другого. Не знаю еврейского языка. Тем более древнееврейского. Но вот следующее пророчество такое. О Гаде сказал. Благословен распространивший Гада. Он покоится, как лев. И сокрушает и мышцу, и голову. Он избрал себе начаток земли. Там почтен уделом от законодателя. И пришел с главами народа и исполнил правду Господа и суды с Израилем. Вот его характеристика. Смотрите, вот что Бог может делать. Я понимаю, что сегодня, может быть, есть люди, которые теснит какая-то толпа. Ну, какая, я не знаю. И кажется, что и спасения нету. И это вот стеснение и притеснение будет и дальше продолжаться. Но Библия говорит, что толпа будет теснить гада, но он оттеснит ее по пятам. То есть не оторвется очень сильно, но тем не менее оттеснит. И в конце концов, вот в этом стеснении, смотрите, вот что делает Бог, потому что камень драгоценный. Говорит, благословен распространивший гада. Он покоится, как лев. Это уже не просто какой-то зачуканный, который вообще теснят, и он еле-еле отбивается. Он уже покоит, он распространился широко. Он покоится, как лев. И сокрушает и мышцу, и голову. Он избрал себе начаток земли. Там почтен уделом от законодателя. Это очень важно. Вот как правило, если Бог очень сильно заботится о человеке, он ему не дает свободы. Как свободы? Чтобы вы не поняли превратно. Но вот этот человек, за которым Бог наблюдает очень сильно, он получает из рук Господа все, а сам ничего взять не может, ему никто не дает. Поняли вот мою мысль? Потому что если он брал сам, он набрал бы не того, чего надо. И Бог ему не дает брать самому. Ему все мешают кругом. А если он и получает, то получает от Господа. А если получает от Господа, то это то, что надо. Что впоследствии делает его сильным. Вы, наверное, с такими людьми знаете и наблюдали. У одних уже получается. Куда ни кинулись, везде успех. Захотел туда, получается. Захотел туда, получается. Хотел туда, получается. Хоть ты взад, хоть вперед, хоть вверх, хоть вниз. Везде получается. А вдруг куда ни кинется, ничего не получается. И если уже что получит, то уже знает, точно Бог дал. Уже и сомнений никаких нету. Потому что, ну невозможно это было получить. Невозможно было взять. И уже если взял, но это бывает настолько драгоценное, пусть оно небольшое, пусть оно не очень ценное в глазах людей, но оно очень сильное бывает в жизни вот таких людей. И потому, может быть, вы сегодня как гад, которого теснит. Ну, гад, я не говорю гад, змея. Ну, иногда бывает такое вот, что, ну, знаете, что в нашем языке гад – это гад. А на еврейском это счастье. Ну, толпа, ну, самое худшее – это толпа. Ну, ни в коем случае не змей, гад. Поэтому я имею в виду, если вы сегодня гад, ну, в том смысле слова, что нигде ничего не получается, ну, то, может быть, слава Богу. Бог хочет давать свое. Хочет давать то, что принесет пользу, и что от Господа не отдалит. Не буду читать, где встречается Яхонт. Встречается он. Мардахей вышел от цара, один только текст прочитаю. Книга Есфир, 8 глава, 15 стих. Ну, пожалуй, еще один, что тоже интересное. И Мардахей вышел от царя в царском одеянии, и яхонтового и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии весонной и пурпуровой, и город Сузы восвещалился и возрадовался. Вы помните, как Мардахей получил эту одежду? Его теснили, так теснили. И притом не просто толпа, во главе этой толпы стоял Аман злой. И для того, чтобы им выйти от царя в одежде белого и яхонтового цвета, вы вспомните, что он пережил. Надо было посидеть в обрежище и пепле. Надо было в уничижении быть большом. Надо было почти до виселицы дойти. Но я не просто это говорю, то так и было на самом деле. Ему уже виселица была приготовлена. Вы помните эту историю? Бог отнял сон у царя, и за короткое время уже в этой виселице Аман висел, а Мардахей вышел от царя в в одеянии, в золотом венце, и оно было какого цвета? Яхонтового и белого цвета. Действительно, как раз вот это драгоценный камень. Хотя, в общем-то, о калинах мы не ведем речи, ведем о неком качестве, которое гаду было присуще. Но, тем не менее, это было так. Толпа будет теснить его, а он начнет по пятам, а потом будет насыщен благоволением и благословением Господа и будет как лев покоиться. Что и было с Мардохеем, по сути дела. Хотя я говорю, я колени не веду речь, с которым Мардохей был. Немножко. Но я имею цвет яхонтовый. Поэтому, наверное, если мы драгоценные камни, то не надо унывать, если же толпа теснит. Ну, пусть теснит. Говорит, время миру и время войне. Помните? Ну, все есть свое время. Потом приходит время. Все Господь поменяет, потому что так написано. И вечером водворяется плач. А на утро что? Ну, надо еще ночь пережить. А вы знаете, как плачущий тяжело пережить ночь? С утра день проплакать, наверное, легче. А вот вечером водворяется плач, а что только на утро будет радость, а еще ночь впереди целая. И поэтому все-таки недаром Господь присвоил эти камни, недаром сегодня мы об этом читаем, потому что мы можем той или другой меры где-то найти самих себя в этих камнях и получить какое-то подкрепление от Господа. Не думать, что мы отвержены, но хорошо понимать, что и драгоценные камни, вот которыми Господь называл свои колена, они имели серьезные проблемы, большие минусы в характере, но в конце концов все оканчивалось хорошо, потому что эти камни были Господни и были в руках Божиих. И потому, значит, не только выжили, но и засверкали, как гад, были наполнены благоволением, благословением Господа. Первая книга Паралипоменон, 12 глава, 8 стих. «И из гадитян перешли к Давиду в укрепление, в пустыню». Смотрите, кем были гадитяне? Люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем, лица львиные, лица их, и они быстрые, как щерны на горах. Вы помните характеристику Давида? Когда избирали для царя Давида, чтобы он успокаивал его. Вы помните, та же самая характеристика практически. Нашли, говорит, одного человека для тебя. У Иессея Вифлеемлянина. Человек, говорит, мудрый, воинственный, разумный в речах. Помните, хорошо играющий. Ну и там дальше. И Господь с ним. Хотя я часто говорю, надо было наоборот сказать. Господь с ним, это самое главное. А потом, говорит, видны собою, разумны в речах, мужественны, воинственны и так далее. Умеешь ты хорошо играть, что тебе надо. Но люди выбирают не так. Они сначала перебрали, хорошо играя. Раз музыкант, значит, его надо наверх посадить. А что ты музыкант, не бы не имел Библии, ну, то не важно, лишь бы он играл хорошо. Лишь бы барабан хорошо бил, что они так подбирают. А уже Бог с ним или не с ним, говорят, уже Бог с ним, как все равно это самое. Пусть играет, лишь бы говорит, у мир не пошел. Маме хорошо, что он тут играет, брынкая. А вы слушаете, потому что от него никакой благодати не исходит. И так бывает, ну что же делаешь? Бывает и так, и часто так бывает. Я часто когда смотрю, когда молодежь проповедует, что лет 10, да вот тут, когда я был, не верю, что у меня там был. Но мне немножко смешно. А мастер, наверное, очень хорошо, что сын говорит, был неверующий, а уже верующий. Ну, а вы все слухаете. И ничего не сделаешь, и это надо. Я не говорю, что это не надо делать, потому что надо время и учиться, и надо и место давать. Но одновременно не надо все и заполнять одним и тем же. Я немножко отклонился от этой темы. Потому что вот я прочитал, гадитяне из колена Гадова, их характеристика. Они пришли к Давиду в трудное время. Ему нужны были такие люди. Это были гадитяне. Еще раз читаю. Люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем. Ну что такое щит? Это ж вера наша, правда? Помните, псалом Давида говорит, ты дал мне щит спасения твоего. Ну, щит нашего спасения – это вера. Но копье – это орудие, оружие, которое бьет, значит, издалека. Это молитва с постом. Потому что, особенно когда дело касается освобождения, то вот мы сегодня во имя Иисуса, это конкретное столкновение, выйди вон. Но эту проблему можно решать по-другому. Молитва с постом, даже не сталкиваться с этими людьми. Но мы иногда готовы лучше делать вот первое, но молитва с постом, это нам неприемлемое, это оружие. Потому что ну, это тяжело. Я понимаю, что это тяжело. Но все-таки у гадитян должно быть это оружие. И Библия отмечает щит и копье. И дальше лица, львиные лица их, то есть лица мужественные, и они быстрые, как щерна на горах. Ну, для чего мы должны быть быстрые? Вы помните место Писания? Всякий человек да будет. А скор на что? Скор на слышание и медленно на слова. И еще на что скор должен быть? Правда, с рассудительностью. На добрые дела. На добрые дела. Потому что Бог нас призвал для чего? Народ особенный. Какой еще? Ревностный. К чему? К добрым делам. И вот в этом направлении, если мы в себя нашли что-то присущее нам, как колену Гадову в древности было, то вот эти качества нам просто-напросто будут необходимы. И это то воинство или те воины, через которые Господь может совершать свою работу. Следующий камень – агат. Камень агат. И он принадлежал Ащиру. Я читаю характеристику Ащира. Для Ащира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. И следующая характеристика уже во Второзаконии, 33 глава, 24 стих. Об Ащире сказал: «Благословен между сынами Ащир». Ащир «счастливый» переводится. «Он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою, железо и медь запоры твои, как дни твои будут умножаться богатство твое». Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагу от лица твоего и скажет: истребляй. Правда, хорошая характеристика для Ащира. Слишком будет тучен хлеб его, он будет доставлять царские яства. То есть он не будет работать на уровне обыкновенного народа. Вы знаете, что царю не доставляли то, что простолюди, не правда? Ему доставляли самое лучшее и самого лучшего. Вот Ащир как раз был способен доставлять такую пищу. И первается он счастливый. Вы согласитесь, что такой человек, который доставляет царскую пищу, он не может быть несчастливым. И здесь полное соответствие. И пророчество, которое Бог сказал о нем, и его работе, которую он делает. И смотрите, в чем заключается его такой успех. Второзаконие. Моисей об Ащире сказал: «Благословен между сынами Ащир. Он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою». Вы вообще хорошо понимаете, что елей – это прообраз Духа Святого. То в наше время этот человек, который водим Духом Святым, на котором обитает Дух Святой. И почему вот любим братьями своими? Именно за то, что в елей окунает ногу. Ногу есть не означает пренебрежение какое-то. Вы знаете, что ноги обозначают Писание, эту готовность благовествовать мир. Помните? И обувши ваши ноги в готовность благовествовать мир. Вы помните песни песней Соломона? Они тоже говорят о том же самом. Как прекрасные на горах ноги благовестника, благовествующего мир. Это Исаия сказал, благовествующего благое. И потому человек, который благовествует мир в Духе Святом, это не напрасное благовестие. Именно это одна из причин, почему он будет любим братьями своими. Не за то, что царские яства доставляют, то царом будет любим. А братьями, которые рядом, наверное, какая-то другая причина любить. Железу и медь запоры твои. На то время это были самые крепкие запоры, которые невозможно было ломать. И еще человек, которого берет Бог в удел, если он не будет иметь крепких запоров, то Бог не сможет им пользоваться. Куда чаще всего вор лезет? Скажите, в бедные дома, в пустые дома или туда, где заметил богатство какое-то есть? Вор всегда идет туда, опытный вор, профессиональный. Он не будет попадаться на мелочах. Он идет туда, где можно взять, где можно украсть что-то. Он не полезет в пустую кладовку. Это бомж может залезть лишь бы куда, потому что он не знает ничего. Ему где-нибудь тарелку там со сторожки похитить, и то уже хорошо. А настоящий вор, он никогда не полезет туда, где нечего брать. Они сначала наблюдают, потом отмечают, где можно взять. Очень хорошо график движения хозяев. И уже потом идут, потому что знают, куда идут. И уже попадаться, то, чтобы было за что попадаться. Поэтому вот то богатство, которое здесь отмечено, вот для этого нужны запоры крепкие. Железу и медь запоры твои. Как дни твои будет умножаться богатство твое. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Вот это именно вот откровение о том, что именно в жизни вот этого Ассира или в жизни человека, который похож на Ассира по характеристике, очень видно явное вмешательство Божие во всех сферах жизни, и с духовной, и с физической. Говорит, Бог древний принесся на помощь тебе, на облаках, прибежище твое, Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагу от лица твоего и скажет, истребляй. Это вот такая чудесная характеристика, которую Бог дал этому колену Ассирову. Ну, вообще-то, я когда исследовал Писание, то об Агате нигде не нашел в Библии ничего. Яхон того цвета, как сапфир, как алмаз, много текстов. Но вот Агат нету больше. Единственное место, где присвоено Агат, этот камень Ассиру, и больше нигде Агата нет. Почему, не знаю. Иссахар. Аметист. Это такой вот темно-синего цвета камень. Характеристика Ассира. Иссахар. Бытие 49 глава, 14-15 стихи. Иссахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плеча свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани. Вот и вся его работа, которая была. Ну, кто хотел бы называться ослом? Наверное, никто. Но вот то, что здесь написано о нем, можно найти у многих нас. А я читаю, что... лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна. И преклонил свои плечи для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Сколько сегодня таких людей, которых Бог поселил между протоками вод, и для них земля так стала приятна, что они больше ничего не хотят. Работают, платят дань, и больше ничего не надо им. Да, частные и государственные, и христианин просто, который ничего другого не знает. А все-таки осел то работящее животное, правда? А? Лег, покой хорош, земля приятна, и ничего больше не надо. Я когда говорил на тему, я не, себя не говорил Барановича, как-то у меня не получается, чтобы по много быть Барановича, в основном разбор. А я напомнил одного царя Озию, который любил земледелие, помните? Это был очень сильный царь. У него было войско большое, и он любил земледелие. И вот такая характеристика. Кажется, ничего плохого. Но он после стал прокаженным. Вы помните первое убийство на земле, первое служение Богу? Каина и Авеля. И, кстати, что подмешано? Каин был земледелец, правда? Земледелец убил брата. А Авель был пастырь овец. Каин был земледелец. Он любил землю. Вы знаете что? Я буду очень короток. Работать надо любить. Потому что до нас никто работать не будет. Но любить надо Бога, а не землю. Вы поняли, что я сказал? Любить надо Бога. Бога, а не землю. Люди очень часто любят землю. И здесь есть разница. Ценить тем, что Бог дал, работать на ней ущербно, это одна сторона. А еще они люди договорились для того, чтобы говорят, мать-земля, мать-кормилица. Вы слышали такое? Но она ж не мать. Бог стоит во главе, не земля. Мы работаем на земле, мы трудимся на ней, но мы любим Бога. Вот чуть-чуть сместите акценты, и все пойдет шиворот на выворот. И все будет не то, что надо. То вот как раз то Иссахар, он нечто похожее у него наблюдалось. Он преклонил свои плечи и стал работать в уплату дани. Работал $1000, 700 отдал на налоги, а 300 себе, ты еще и больше, наверное, отдал. Правда? До 80% иногда отдают. Преклонил плечи и стал работать в уплату дани. Сказать, что это плохо, ну, по-человечески, но неплохо, будто надо работать. Но когда дело касается служения Богу, ну, наверное, что-то не так надо, чтобы было. Трудно сказать сегодня, для кого как должно быть. Но, тем не менее. Но слушайте дальше. Но когда уже об этом колене написано в книге Паралипоменон, 12 глава, 32 стих. Слушайте, что написано. «Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их». Вот насколько поменялась за это время характеристика их. Были просто земные люди. Может быть, я чего-то недопонял из этой характеристики. Может быть. Но я взял то, что лежит на поверхности. Но я беру и другое прошлое, тоже на поверхности. Пришли люди разумные, из колена Иссахарова, которые знали, что когда надо делать Израилю. Это очень важные люди. Если даже уметь делать, быть высококвалифицированным, и хотеть делать, но начать делать не вовремя, ничего не получится. Библия говорит, всему свое время. И очень важно иметь вот таких людей, которые чувствуют время, когда это надо делать. Сегодня почти во всех церквах есть ячейки, которые по принципу Йонгичо, помните? Я в свое время хотел сделать где-то в 86-м году. Так сказали, ты что, прочитали, что там деканат взбунтовать? Ты хочешь церковь развалить? Никаких ячеек быть не может. Это было не вовремя. Вы поняли меня? А чего нету нормы? Никто против не имеет, все нормально. Никто никого не откалывает никуда. А в то время, когда узнали, говорят, нет, ты что? Это невозможно. Ты видишь, говорю, что получилось у них там? Там, помните, кто читал «Четвертое измерение», там декана взбунтовались, там кто-то отделил для себя, часть вел. Не время. Для того, чтобы что-то начать делать, надо не только самому быть готовым, но чтобы люди были готовы. Вы, наверное, прекрасно понимаете. Прекрасно понимаете. Сегодня мы, допустим, молимся. Очень часто, к сожалению, люди думают, что крещенные Духом Святым, они оказываются не свободные, а одержимые. И если бы я это сказал 20 лет назад, что люди, которые говорят на языках, могут быть несвободными, меня тоже взяли на замечание, сказали, ты еретик, и вон отсюда. Что ты нам тут выдумываешь? Говорит на языках, он одержимый. Да где ты еще видел такое? Вы поняли меня, что я говорю? Вот эти люди, вначале они были, просто подвел плотские. Но когда прошло там сколько-то столетий, даже больше, наверное, то, пожалуйста, из них выросли те люди, которые знали, когда что надо делать Израилю. И это, наверное, касалось не только закона, может быть, даже каких-то текущих вопросов это касалось. Когда они тонко чувствовали, можно начинать делать или нельзя начинать делать. И это были ценные люди. И Библия отмечает как приобретение для Давида, как его преимущество, что пришли к нему из колена Иссахарова. И тут же не написано, что они, значит, работали, великую прибыль давали. Об этом речи не идет. Вот самое ценное было что? Что они знали, что когда делать надо. Они не могли начинать дело, которое после провалилось бы не вовремя начато. Они не опаздывали, они не спешили, они знали время. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы и в нашей стране были вот такие чувствительные люди, которые знали бы, что когда надо делать. И я понимаю, что без руководства Духом Святым, без помазания Божия, это невозможно. Чисто по анализу человеческому, чисто по рассмотрению внешнему, нельзя предвидеть эти времена. Нельзя знать готовность или неготовность к совершению того или другого дела. И поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы мы нашли в себя именно и таких людей. И хочу сказать, если мы читаем Откровение, то этот камень, этот 12-й камень именно в этом городе Иерусалиме, аметист. И это указывает на что? Что разум начинает этот духовный мир, и разум он должен кончаться. Я не имею в виду плотской разум. Я имею в виду работа разума, это духовная работа, по сути дела. Это работа не рук. Это прежде всего работа головы. И хочу добавить просвещенные головы, не просто плотского разума, а разума, который просвещен Духом Святым. Завулон. Ну, я еще один возьму камень. Останется Иосиф, Вениамин, Манасия, ну и там дальше еще будет. Я думаю, вы не устали эти камни рассматривать. Но во всяком случае, если сегодня не надо, то завтра может пригодиться. Это все своего рода ключи, которые можно раскрыть что-то, в первую очередь, для себя, когда нужно будет решать проблемы, потом уже для других. Завулон. Ему присвоен камень Хризолив. Книга Бытия. 49-13. И Завулон при береге морском будет жить, и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. И первая книга про Липоменон. Смотрите, здесь все привязано к земле. Но и неплохо привязано, потому что пределы до Сидона. А Сидон – это потомство нечестивое, сидоняне. Это потомки Ханаана. Хам был проклят. И вот как раз Завулон – это была первая территория, которая граничила с Сидоном, с этой вражеской территорией. Он должен был сдерживать этот натиск. Вы знаете, почему сегодня, допустим, умные страны, если они видят своего противника, то они не у себя ставят укрепления, а там где-то в государстве, которое граничит с ним. Чтобы встречать врага не у себя, а там на чужой территории, но своим оружием. Это политика сегодня такая. Люди поняли, лучше воевать на чужой территории, чем на своей. Потому что воюешь на чужой, но то кто-то погибнет. Но дети и жены будут, и все будет на месте. А на своей территории тут и сам можешь погибнуть, все остальное может. Потому люди предпочитают воевать не на своей территории, а где-то вот борются за влияние, расширяют пределы, чтобы врага встречать не на своей, не в своем государстве, а у его границ самых. Вот как раз такой был Завулон. При береге морском будет жить. И у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Потом прошло время. Первая книга про Липоменон, 12, 33 стих. Из колена Завулонова, смотрите, готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, 50 тысяч в строю, единодушных. Вот одна из характеристик Завулона. Единодушие. Все хорошо. И Рувим, и Шимеон, и Леви, и Иуда, и Сахар, и так далее, и так далее. Но единодушие, оно должно быть у всех. Если его не будет, то эти драгоценные камни, ну, наверное, будет легче украсть, разграбить и так далее. Вот эти, когда пришли, они и остались воинами. Смотрите, пристани корабельные, предел до Сидона, и проходит века, а они готовы к сражению. И потому что добавляются единодушные. Поэтому пусть Господь нас благословит, пусть Господь поможет нам. Наконец добрались до единодушия в этими камнями и качество, присущее Завулону. И пусть, несмотря на проблемы, несмотря на трудности, несмотря на то, что мы переживаем, понять, какие мы камни, и знать, что все-таки мы являемся драгоценностью для Господа. Да благословит нас Господь. Аминь.